Глава 26. Он водил меня по этим улицам, как будто раскрывал страницы своей жизни, одну за другой. Его пальцы сплетались с моими, крепко, будто боялись, что я вдруг исчезну в этом хаосе ароматов, звуков и красок. Вот здесь Рамазан остановился у старого дома с резными ставнями. Я в 8 лет разбил окно мечом. И убежал так быстро, что сосед до сих пор меня не узнает. Я рассмеялась, а ветер подхватил мой смех и унес его куда-то в сторону моря. Оно блестело вдали, как обещание, которое он дал мне когда-то. «Я покажу тебе все. Ты полюбишь мой мир, любимая». Я так отчаянно хотела в это верить. Я так хочу верить в это сейчас. Мы зашли в крошечную пекарню, где воздух был густым от запаха свежего хлеба. Хозяин, седой, с руками, исчерченными прожилками теста, кивнул ему, как старому другу. «Жена?» — спросил, бросая на меня оценивающий взгляд. «Да», — ответил Рома просто, но в этом слове было столько гордости, что у меня ёкнуло сердце. «Любимая, значит?» — спросил седовласый. И ведь черт знает, что именно эти многоженцы вкладывают в свои слова. «Определенно», — усмехнулся Рамазан. «Дай нам самый вкусный твой хлеб, да, Дашка? Такой, как ты в молодости пек. Когда из школы пацаны к тебе забегали, брали буханки и не могли удержаться, так и откусывали края». «О, сынок, наконец-то кто-то просит настоящий хлеб, а не все эти чабаты-минабаты. Ничего своего не помнят. Я им говорю, лаваш и буханка 400 грамм по ГОСТу, вот это хлеб. А эти их пиццы, шмиццы, фукачи или как там, это ж все не наше». Мне протянули теплую лепешку, обсыпанную маком. Рамазан взял кирпич хлеба. «Ешь», — прошептал он мне в волосы. «Это вкус моего детства». Я откусила. Ароматное, хрустящее, нежное, как будто попробовала кусочек его прошлого. «Ну как?» «Как будто ты в 8 лет», — улыбнулась я, только без разбитых окон. Теперь он рассмеялся. Мне сейчас было легко с ним, как и со Сбекой. Больше не чужая здесь. Или это только кажется? Или это просто я сама себе внушаю?» Мы еще долго гуляли у моря, ели мороженое с кофе в кафе у театра в стиле «Белого лебедя», в стиле советского конструктивизма. Говорили о детстве, о моем отце, которого Ром очень уважал. Тему его матери сознательно избегали, как и Александра, как и моего поступка. Вечером мы поднялись туда, где город раскинулся у наших ног, золотой и шумный. Знаменитая гора, с которой открывался самый фантастический из видов. Он обнял меня сзади, прижал подбородок к моему плечу. «Теперь ты знаешь его», — сказал тихо. «Не все еще. Будет время, у нас его много, целая жизнь». А где-то внизу мерцали огни, пахло морем, и ветер шептал что-то на языке, который я еще не совсем понимала. Но его сердце билось рядом, громко, четко, на самом простом языке в мире. Рома смотрел мне в глаза. Слишком долго. Сказать что-то хочет. Гладит по голове, но там, на дне его взгляда, я вижу нечто то, что сейчас выплеснется наружу, как волной. «Ты помнишь, что я тебе говорил сегодня, Аня?» — спрашивает он. Я улыбаюсь. «Ты так много всего мне сегодня говорил. Лучший экскурсовод». Он обнял ладонями мои скулы. Еще глубже в глаза заглянул. «Сейчас мы поедем в один шикарный бутик женских нарядов, и ты выберешь себе самое красивое платье». «Для чего?» – пожала я плечами. «Я и так со Сбекой накупила море прекрасных платьев». Он печально улыбнулся. «Это должно быть особенное платье, Аня. Для моей свадьбы. Завтра с утра я женюсь, и ты там будешь».